Кто скажет, что их мост простоит до завтра? — промолвил самец антилопы. Наступила долгая тишина, а буря утихла, и полная луна встала над мокрыми деревьями. — Так судите же теперь, — угрюмо промолвила река. — Я рассказала о своем позоре. Паводок все убывает. Больше я ничего не могу сделать. — Что касается меня, — послышался из храма голос большой обезьяны, — мне нравится смотреть на этих людей. Ведь, помнится, я тоже построил немаленький мост в пору юности мира. Говорят, — также прорычала тигрица, — что эти люди произошли из остатков твоих войск, Хануман. И потому ты им помогал. Они трудятся, как трудились мои войска на Ланке, и верят, что труды их не пропадут. Интра слишком высоко вознесен, но ты, Шива, ты-то знаешь, как густо они унизали страну своими огненными повозками. «Да, я знаю», — проговорил бык. «Их боги научили их этому». По кругу прокатился взрыв хохота. «Их боги! Что могут знать их боги? Они родились вчера, а создавшие их умерли и едва успели остыть», — сказала крокодильца. «Завтра их боги умрут». «Хо!» — произнес Перу. «Матерь Ганга говорит умную речь. То же самое я говорил Падре Сахибу, который проповедовал на Момбасе. Но он потребовал от Бара Малама заковать меня в кандалы за такую великую дерзость. Наверное, они все это делают для того, чтобы порадовать своих богов», — сказал бык. «Не совсем», — возразил слон, выступив вперед. «Они делают это на пользу моим махаджанам, моим жирным ростовщикам, которые поклоняются мне в день Нового года, рисуя мое изображение на первой странице счетных книг. А я выглядываю из-за их плеч и вижу при свете ламп, что имена, вписанные в эти книги, принадлежат людям, живущим в далеких местах, ибо все города связаны друг с другом огненными повозками. Деньги быстро приходят и уходят, а счетные книги толстеют не хуже меня самого. И я, гоняша удачи, я благословляю своих поклонников». «Они изменили лицо страны, моей страны. Они совершали убийства и строили города на моих берегах», — сказала Магар. «Все это только пустое перекатывание комочка грязи. Пусть грязь копается в грязи, если это нравится грязи», — отозвался слон. «А потом что?» — сказала тигрица. «Потом они увидят, что матерь Ганга не в силах отомстить за оскорбление, и сначала они отпадут от нее, а позже от всех нас». Одного за другим. В конце концов, конечно, мы останемся при пустых жертвенниках. Пьяный человек, шатаясь, встал на ноги и громогласно икнул в лицо собравшимся богам. «Кали лжет! Сестра моя лжет! Вот мой жезл! Это котвал каши! И он ведет счет моим паломникам. Когда наступает пора поклоняться Пхайрону, а эта пора никогда не кончается, огненные повозки трогаются одна за другой, и каждая везет тысячу паломников. Они уже не ходят пешком, они катятся на колесах, и слава моя все возрастает. Ганга, я видел, как берег твой у Прояги был черен от паломников, — сказала обезьяна, наклоняясь вперед. — А не будь огненных повозок, они приходили бы медленно, и их было бы меньше. Запомни это. — Ко мне они приходят всегда, — заплетающимся языком продолжал Бхайрон. — Ночью и днем все простые люди молятся мне на полях и дорогах. — Кто в наши дни подобен Бхайрону? К чему говорить о том, что веры меняются? Разве мой жезл, котвал каши, бездействует? Он ведет счет и говорит, что никогда не было столько жертвенников, сколько их воздвигнуто теперь, и огненная повозка хорошо им служит. Я Бхайрон, Бхайрон простого народа, и ныне главнейший из всех небожителей. И еще мой жезл говорит... — Молчи ты, — прервал его бык. — Мне поклоняются в школах, где люди беседуют, весьма мудро обсуждая вопрос, един ли я или множествен, как нравится верить моему народу. Но вы-то знаете, каков я. Кали, супруга моя, ты тоже знаешь. — Да, я знаю, — отозвалась тигрица, опустив голову. И я более велик, чем Ганга, ибо вы знаете, кто побудил людские умы считать из тех рек одну лишь Гангу священной. Вы знаете, что говорят люди? Кто умирает в ее воде, тот приходит к нам, богам, не понеся кары. И Ганга знает, что огненная повозка привозит к ней множество жаждущих этого. И Кали знает, что самые пышные свои пиры она справляет среди паломников, которых везет огненная повозка. Кто поразил недугом тысячи людей за один день, в одну ночь, в Пури, у ног тамошнего идола и привязал болезнь к колесам огненных повозок, так что она разнеслась по всей стране из конца в конец? Кто, как не Кали? Раньше, до того, как появилась огненная повозка, это было трудно сделать. Огненные повозки хорошо тебе послужили, матерь смерти. Но я говорю о своих собственных жертвенниках, а я не Бхайрон простого народа, но Шива. Люди приходят и уходят, болтая и разнося молву о чужих богах, а я слушаю. В школах мои поклонники сменяют веру за верой, но я не гневаюсь, ибо когда все слова сказаны и новые речи кончены, люди, в конце концов, возвращаются к Шиве. — Верно, это верно, — пробормотал Хануман. — К Шиве и к прочим возвращаются они, мать. Из храма в храм перехожу я на севере, где они поклоняются единому Богу, его пророку, и теперь лишь мое изображение осталось в их храмах. — Ну и что же? — произнес самец антилопы, медленно поворачивая голову. — Ведь этот единый — я, и я же его пророк. — Именно так, отец, — молвил Хануман. И на юг я иду. Я старейший из богов, по мнению людей. Я касаюсь жертвенников новой веры и той женщины, которую, как мы знаем, изображают двенадцатирукой и все же зовут Марии. «Ну и что же?» — сказала тигрица. «Ведь эта женщина я?» «Именно так, сестра. И я иду на запад вместе с огненными повозками, и во многих видах являюсь строителем мостов, и благодаря мне они меняют свои веры и становятся весьма мудрыми. Хо-хо, я сам строитель мостов, мостов между тем и этим, и каждый мост, в конце концов, обязательно ведет к нам. Будь довольна, Ганга». Не эти люди, не те, что следуют за ними, вовсе над тобой не смеются. Так значит, я одинока, небожители? Или мне надо сдержать мой паводок, чтобы как-нибудь по несчастной случайности не подрыть их стен? Или Индра высушит мои источники в горах и заставит меня смиренно ползти между их пристанями? Или мне зарыться в песок, чтобы не оскорбить их? И все эти три волнения из-за какого-то железного бруска с огненной повозкой наверху. Поистине, матерь Ганга вечно юна, — заметил слон Ганеша. Ребенок и тот не стал бы говорить столь безрассудно. Пусть прах роется в прахе, прежде чем снова обратиться в прах. Я знаю только то, что мои поклонники богатеют и прославляют меня. Шива сказал, что в школах люди не забывают его. Пхайрон доволен своими толпами простых людей. А Хануман смеется. «Конечно, смеюсь», — сказала обезьяна. «У меня меньше жертвенников, чем у Ганеша или Пхайрона, но огненные повозки везут мне из-за черной воды новых поклонников, людей, которые верят, что Бог их труд. Я бегу перед ними и маню их, и они следуют за Хануманом. Так дай им труд, которого они жаждут», — сказала река. «Воздвигни преграду поперек моего потока и отбрось воду назад, на мост. Некогда на Ланке ты был силен, Хануман, так нагнись и подними мое дно». «Кто дает жизнь, вправе отнимать жизнь». Обезьяна заскребла по грязи длинным указательным пальцем. «И все же, кому пойдут на пользу убийства? Очень многие люди умрут». С реки долетел обрывок любовной песни, подобной тем, которые поют юноши, стерегущие скот в полуденный зной поздней весны. Попугай радостно крикнул и, опустив голову, боком стал спускаться по ветке, а песня зазвучала громче. И вот в полосе яркого лунного света встал юный пастух, которого любят гопи, кумир мечтающих девушек и матерей, еще не родивших ребенка. Кришна многолюбимый. Он нагнулся, чтобы завязать узлом свои длинные мокрые волосы, и попугай спорхнул на его плечо.